Ган представляет миниатюру «Не смешной анекдот». Автор Григорий Кабанов. Жена изменила Василию Шатлову с сантехником. Добавьте к этому проигрыш любимой команды в плей-оффе. Единственный гол эти остолопы забили в собственные ворота. И вам сразу станет ясно, за что Вася так возненавидел человечество. А впрочем, была еще одна причина. Эта причина всегда носила свой любимый ядовито-бордовый свитер. Заплетала седые волосы в клубок и отзывалась на слово «мама». Единственный плюс развода — Шатлову не нужно будет видеть ее рожу. Теща все время его оскорбляла и извила. «Опять смотришь свой футбол для дебилов? На Антарктиде беспорядки, да еще и пришельцы со своими санкциями, а ты все мусор никак не выкинешь. Или пиво не дам». Сам факт того, что она имела хоть малейшее отношение к человечеству, вызывал в нем бурю негодования. И плюнув на все, Василий решился отправиться в командировку, которую начальник уже давно ему предлагал. Кстати, начальник тоже был причиной. Не удивляйтесь. Эта древняя космическая раса ближе всех по внешности к землянам. Поэтому можешь не бояться, что попадешь на планету к осьминогам или к тараканам. Поднимаясь на орбиту на пассажирской ракете, перебираясь в космолет дальнего следования, а затем подлетая к бордовому шарику у далекой-далекой звезды, Шатлов пытался представить себе этих гуманоидов. Но ни на кого, кроме как на маленьких зеленых человечков с большими анимешными глазами, его фантазии не хватало. Новый начальник оказался злее предыдущего. Вася не мог на него смотреть без желания разбить какой-нибудь ненужный бытовой прибор. «Гражданин Шатлов, на вас снова пришла жалоба. Секретарь утверждает, что вы грубо с ним разговариваете». «Что вы, А.О. Пуевич? Должно быть, это просто языковое отличие». «А вот еще одна». Интонация директора сильно напоминала его тещу. «Уборщик уверяет, что вы плюнули ему в ведро». «Ну а куда мне еще было плевать? Не на чистый же пол?» «Так-так-так». «А еще главный бухгалтер сказал, что утром вы порвали расчетку и кинули ему в лицо». «У нас на Земле такая традиция». Ничего лучше Шатлов придумать не смог. Гуманоид с досадой помотал головой. «Знаете, не хочется вас сильно наказывать, ведь вы только недавно к нам устроились. Да и соотечественники мои бывают не тактичны в период почкования. Давайте сегодня вы просто пообещайте, что постараетесь такого больше не допускать». Покидая кабинет, Василий краем глаза заметил, как его начальник, низкое, толстоватое существо с клубком волос на голове, звонит кому-то по импортному земному телефону. А выйдя на улицу, Шатлов увидел повсюду этих мерзких инопланетян. Все они, как две капли воды, были похожи на его тещу. Даже национальная одежда, бордовые свитера. «Ничего, — думал Вася. Уж сегодня-то я продержусь на этой жуткой планете. Пусть и маленькая, но все же зарплата в моем кармане придаст мне сил». И пошел сквозь толпу в этом чужом, враждебном мире. Вы слушали миниатюру «Не смешной анекдот». Автор Григорий Кабанов. Читал Григорий Неделько.